13 июля у Министерства обороны Южной Кореи состоялась пресс-конференция, на которой представители южнокорейской гражданской и общественной организации «Люди за мир и объединение» раскритиковали США и власти Южной Кореи за попытки к размещению сад. По окончании пресс-конференции у ворот Куаньфа эта организация провела пропаганду, разоблачающую несправедливость решения по размещению сад, и провела митинг со свечами, требуя его отмены. По сообщениям южнокорейской интернет-газеты «Голос народа», 13 июля жители уезда Сонджу провинции Северный Кёнсан провели акцию протеста против решения по размещению сад.